Глава 9. За завтраком выяснилось, что Меган действительно решила следить за мной. Пока я сидела за столом боевого факультета, ее взгляд прожигал во мне дыру. Стоило подняться с места, чтобы отнести грязную посуду, как Меган тут же вскочила и направилась вслед за мной к мойке. В коридор она тоже вышла через пару мгновений после меня. Я вопросительно оглянулась, но Меган не смутилась и не отступила. Она с вызовом ответила на мой взгляд, явно показывая, что не собирается оставлять меня в покое. Ее поведение создавало угрозу моим ночным тренировкам с Патриком. Если Меган узнает о них, то наверняка доложит коменданту общежития, и у нас будут проблемы. Я тяжело вздохнула. Видимо, пока тренировки придется отменить. Надеюсь, когда Меган увидит, что я не делаю ничего подозрительного и не пытаюсь соблазнить ректора, она отстанет. Вопрос только, как сообщить об этом Патрику? Жаль, что я не владела навыками мысли письма. После завтрака я вернулась в комнату, чтобы почистить зубы и привести лицо в порядок, а затем отправилась заниматься в библиотеку. Меган, естественно, потащилась за мной. Интересно, если я пойду в туалет, она станет караулить меня у кабинки? Смешно. В выходной день в библиотеке было многолюдно. Я еле нашла свободный стол в самом углу. Меган с абсолютно невинным лицом села вместе со мной. «Вообще-то здесь занято», – процедила я. Поведение соседки уже начинало меня раздражать. «Не говори глупости», – фыркнула Меган. «Ты пришла сюда одна, а значит, я имею право занять свободный стул». Такой наглости можно было позавидовать. «Нет, не имеешь, потому что я кое-кого жду, и этот стул мне понадобится», — сообщила я. Меган усмехнулась. «И кого же? Уж не ректора ли?» Ее глаза злобно сверкнули. «Патрика», — быстро соврала я, — «мы должны работать над общим проектом, так что тебе придется уйти, ведь я первая заняла это место». К счастью, Меган училась на другом факультете, так что не могла поймать меня на лжи. «Если тебе так нравится играть роль моего личного телохранителя, можешь постоять в уголке и подождать, пока я освобожусь». Я растянула губы в издевательской ухмылке. Щеки Меган вспыхнули, на шее запульсировала вена. «Я никуда не уйду», — прошипела она. «Тогда мне придется позвать библиотекаря, чтобы он с тобой разобрался», — спокойно сказала я и демонстративно встала, делая вид, что собираюсь пойти к нему. Меган тоже вскочила, а затем неожиданно толкнула меня. Я врезалась спиной в книжный шкаф, чуть его не повалив. Но это уже ни в какие ворота. Не знаю, что бы я сделала в прежние времена, но теперь я была студенткой боевого факультета, и мне не терпелось использовать свои вновь приобретенные навыки. Поэтому я тут же приняла боевую стойку и атаковала в ответ. Мой кулак пришелся точно в цель, но удар получился не сильным. Я ведь не хотела по-настоящему навредить Меган, только поставить ее на место. Соседка отошла на шаг, а я заметила, что обстановка вдруг изменилась. Пусть речь и шла о библиотеке. Вокруг стало слишком тихо даже для этого места. А потом я услышала недовольный голос. «Так вот, каких студентов вы понабрали, господин ректор. Уличная шпана в стенах элитного учебного заведения». Я обернулась на голос и увидела Уильяма Дорсета в компании дорого одетых аристократов, один из которых только что громко высказал свое недовольство. Должно быть, это были члены попечительского совета, и именно на встречу с ними утром так спешил ректор. И, похоже, они видели нашу стычку с Меган. Стоило мне об этом подумать, как моя соседка пошатнулась, осела на пол, прикрыв руками лицо, и разрыдалась, изображая невыносимые страдания, явно не соответствовавшие силе моего удара. А я поняла, что влипла. Члены попечительского совета смотрели на меня чуть ли не с отвращением. «Ваша затея открыть академию для подобного сброда изначально была обречена на провал», — продолжил возмущаться тучный мужчина в расшитом золотом пиджаке. «Я так не считаю», — спокойно ответил Уильям Дорсет. Меган продолжала стенать и всхлипывать, пытаясь обратить на себя как можно больше внимания. Мне же хотелось еще разок ее стукнуть. Из-за ссоры, которую начала моя соседка, на благородный поступок ректора пала тень. Ни для кого не было секретом, что большинство аристократов выступали против идеи принимать в академию талантливых людей из простых семей. Они хотели, чтобы это учебное заведение оставалось элитным и закрытым. Уильям Дорсет пошел пошел против всех и дал шанс таким, как я, а вместо благодарности мы его подвели. «Вам мало драк? К тому же между девушками?» — взвился толстяк. «Хотите, чтобы ваша шпана устроила тут поножовщину?» С каждым обвинением меня накрывала все большая волна стыда. «Если бы я только знала, что так будет, то просто проигнорировала бы нападки Меган». «Мисс Уайт вовсе не шпана. Она студентка моего факультета, и я могу за нее поручиться», — все так же спокойно проговорил Уильям Дорсет. В ответ толстяк рассмеялся, а остальные попечители принялись качать головами и недовольно бубнить. «Я же чувствовала, как легкие охватывает огнем. Даже в такой ситуации ректор встал на мою защиту. Я должна была что-то сделать. «Послушайте!» — воскликнула я. Из-за волнения мой голос прозвучал громче, чем хотелось. В библиотеке тут же повисла тишина. «Вы не можете обвинять мистера Дорсета в ошибках студентов. Я признаю, что была неправа и готова понести наказание за свой поступок. Но ректор здесь ни при чем», — я говорила быстрыми, отрывистыми фразами. «На занятиях он делится знаниями и навыками, старается побудить нас стать лучше, чем мы есть. И каждый из нас искренне благодарен мистеру Дорсету за шанс здесь учиться. Поверьте, мы обязательно докажем, что он принял правильное решение», — я говорила искренне. Хотя и сбивчиво. На толстяка мои слова впечатления не произвели. Он продолжил усмехаться. Но меня сейчас интересовали не члены попечительского совета. Я смотрела на Уильяма Дорсета. Понял ли ректор, что я пыталась сказать? Удалось ли мне передать словами то чувство благодарности, которое я испытывала? Внешне Уильям Дорсет оставался невозмутимым. Лишь когда наши взгляды встретились, на его лице мелькнула улыбка. От этого с моей души словно упал камень. Ректор на меня не злился. «Думаю, здесь мы увидели достаточно», — сказал Уильям Дорсет. «Давайте пройдем дальше». Члены попечительского совета послушно потянулись к выходу, а ректор обратился к библиотекарю. «Помогите девушке». Тот кивнул и подошел к Меган. Моя соседка явно ожидала, что ректор лично ей займется, поэтому от обиды даже на мгновение перестала лить фальшивые слезы. Я подумала, что Уильям Дорсет сразу же уйдет, но он подошел ко мне. «Какая пламенная речь! Я чуть не прослезился». Пошутил ректор, а затем понизил голос. «А вот удар получился так себе. Нужно больше тренироваться». Я удивленно уставилась на него. «Значит, вы не злитесь?» — спросила я. Уильям Дорсет позволил себе улыбнуться. «Разве на тебя можно злиться, мой воинственный пекарь?» В последних словах чувствовалась теплота, но я все еще переживала. «Но тот мужчина так возмущался!» — напомнила я. Ректор отмахнулся. «Забудь. Стэнли вечно всем недоволен. И еда в столовой невкусна, и полы недостаточно чистые, и в коридорах пахнет как-то не так. Он тот еще брюзга. Не стоит обращать внимания», — успокоил меня Уильям Дорсет, а затем на миг взял мою ладонь в свою и слегка сжал. «Спасибо, что заступилась за меня». Затем, не дав мне возможности ответить, ректор быстрым шагом покинул библиотеку. Я взглянула на свою ладонь, еще помнящую тепло его прикосновения, и улыбнулась. Меган настояла, чтобы ее отвели к целителю и вылечили страшные травмы, которые я ей нанесла. Попутно она успела нажаловаться коменданту, так что вместо занятий в библиотеке мне пришлось отправиться в его кабинет. За порядок в академии отвечало больше десятка человек, но главным был Элиас Питерсон, полноватый мужчина средних лет, который постоянно потел и вытирал лоб носовым платком. Когда я вошла в его кабинет, мистер Питерсон сидел за столом, еле втиснувшись в кресло, и что-то писал. «Здравствуйте», — сказала я, чтобы привлечь к себе внимание. Комендант поднял взгляд от бумаг, и его круглое лицо приняло суровое выражение, словно он хотел стать похожим на королевского судью. «Садитесь, мисс Уайт», — сказал комендант, кивнув на стул. Я послушно заняла место напротив его стола и приготовилась узнать свою участь. Мистер Питерсон произнес заклинание, и передо мной появилась толстенная книга «Свод правил Академии». Знакомо. Правда, когда я ехала сюда вместе с Уильямом Дорсетом, так и не успела прочитать ее до конца. «Страница 211, пункт 4», — сказал комендант. Я послушно открыла свод и пролистала до нужного раздела. «Читайте», — приказал мистер Питерсон. «В Академии запрещаются драки между студентами и иное физическое насилие, за исключением официальных дуэлей», — прочитала я вслух а затем усмехнулась. «Так у меня же была дуэль с соседкой!» Увы, моя попытка пошутить не произвела должного эффекта. Лицо коменданта оставалось все таким же мрачным, словно я совершила страшное преступление. «Я признаю, что нарушила правила», — сказала я, тяжело вздохнув, и добавила. «Больше этого не повторится». «Охотно верю». В интонации мистера Питерсона слышался сарказм. «Страница 240, пункт 8». «Неужели я нарушила еще какое-то правило? Но когда?» Спрашивать об этом у коменданта я не стала и снова принялась шуршать страницами. Передо мной появился раздел «Наказание». Теперь понятно. Я пробежала взглядом текст и нашла нужный пункт. «Читайте». Снова приказал мистер Питерсон. «За нарушение правил, перечисленных в пунктах...» «Ой, их тут много. В общем, во множестве пунктов...» Я перескочила на следующую строку. «Студент в качестве наказания должен заплатить штраф в 5 золотых». «5 золотых?» — в ужасе закричала я. «Для меня это была огромная сумма, больше моей годовой зарплаты в пекарне». Я с мольбой посмотрела на коменданта. «Но у меня нет таких денег». «Охотно верю». В этот раз его слова прозвучали искренне. «Обратите внимание на постскриптум, добавленный недавно попечительским советом». Я поискала глазами заветные буквы, а затем вслух прочитала. «Если у студента нет возможности заплатить штраф, то ему назначается наказание в виде обязательных работ. Чистка клеток за животными, мытье полов и санузлов в общежитии, уборка листьев в теплице, помощь на кухне». Как несправедливо! Значит, богатый аристократ просто заплатит небольшой по своим меркам штраф и будет жить спокойно. А кому-то, вроде меня, придется драить унитазы? Я обиженно поджала губы, но выхода не было. «Я должна буду сделать все или можно выбрать что-то одно?» В надежде уточнила я. «Если мне дадут возможность самой принять решение, я, конечно, отправлюсь помогать на кухню. Все-таки родная стихия». Глаза мистера Питерсона хищно сверкнули. «Это зависит от тяжести вашего проступка», — проговорил он. «И от моей доброты». Я поникла. Видимо, комендант хотел, чтобы я умоляла его о снисхождении. Это задевало мою гордость. Я молча отвела взгляд. «Я вижу, что искреннего раскаяния от вас не дождусь», — усмехнулся мистер Питерсон. Я хотела ответить, но в этот момент раздалось шуршание, и на столе перед комендантом появилась записка. Он взял ее в руки, развернул и прочитал. Лицо мистера Питерсона вытянулось, а в следующий миг комендант скис. «Плохая новость?» Я сидела слишком далеко, чтобы разглядеть текст записки, и могла только догадываться, что там было. «Можете идти, мисс Уайт», — нехотя сказал мистер Питерсон. «А как же наказание?» — удивилась я. Комендант бросил на меня недовольный взгляд. «Ректор заплатил за ваш штраф, так что вы можете быть свободны. Но чтобы больше, никаких драк», — пригрозил он. «Уильям Дорсет отдал 5 золотых, чтобы я избежала наказания?» Я с трудом сдержала улыбку и, попрощавшись, выбежала из кабинета коменданта. А уже в коридоре дала волю чувствам и счастливо засмеялась. Мои щеки стали горячими и, наверное, порозовели, а сердце радостно трепетало в груди. Я понимала, что для ректора сумма в 5 золотых была небольшой, но дело было вовсе не в деньгах, а в заботе. Уильям Дорсет беспокоился обо мне и проявил участие. Невозможно передать словами, как мне это было приятно. Сразу захотелось побежать к нему и поблагодарить, но ректор наверняка до сих пор возится с советом попечителей. Я вздохнула. В последнее время Уильям Дорсет очень много для меня сделал, и мне хотелось как-то его отблагодарить. Но что я могла? Подарки от студентов он не принимал. Да у меня бы и не хватило денег на что-то стоящее. Услуга? Помнится, ректор отказался, когда я предложила постирать ему пиджак. Так как же мне его отблагодарить? Я задумчиво брела по коридору, размышляя над проблемой. Несмотря на свою доброту, Уильям Дорсет выстроил вокруг себя стену, лишив меня возможности к нему приблизиться. Я прекрасно понимала, почему он так себя вел. Мало того, что Уильям Дорсет был самым молодым ректором Академии, он еще и осмелился изменить многовековой уклад. Естественно, у него было полно врагов, карауливших малейшую оплошность. Чтобы удержаться на таком высоком посту, Уильяму Дорсету следовало беречь свою репутацию, и слишком близкие отношения со студентами могли стоить ему карьеры. Я это осознавала и ни в коем случае не хотела навредить ректору, но и оставить его поступок без благодарности я не могла. Так что же делать? Коридор вывел меня в главный холл, и я увидела большие двери, ведущие в обеденный зал, а неподалеку неприметную дверь на кухню. Я замерла, глядя на нее. Хотя я и училась на боевом факультете, я по-прежнему пекарь. Почему бы не использовать мой талант? Только в отличие от того случая с кексами, в этот раз нужно поступить хитрее. Я быстрым шагом направилась к двери, а затем приоткрыла ее и нырнула внутрь. На кухне полным ходом шла подготовка к обеду. Повара сновали туда-сюда, но мне все же удалось выловить свою знакомую. Как я недавно узнала, ее звали миссис Бонс. «Не сейчас, дорогуша, у нас дел не в проворот!» Сразу же предупредила она, нарезая картошку соломкой. «К нам пожаловали толстосумы из попечительского совета. Эти господа привели вредливые, самой капризной принцессы. Я не отниму у вас много времени», — быстро сказала я. «Мне нужно немного места, чтобы приготовить один десерт, и ваша помощь, чтобы его подать». Миссис Бонс на секунду замерла и удивленно на меня посмотрела. «Если ты собираешься поджечь свой десерт, то учти, правилами Академии такие фокусы строжайше запрещены», — сказала она. Я засмеялась, вспомнив, как Уильям Дорсет недавно сжег мои кексы. «Нет, никакого пламени и ничего опасного точно не будет», — пообещала я. «Мне просто нужно, чтобы именно вы отдали мой десерт ректору. Так все решат, что блюдо приготовили на кухне, как и остальной обед. И никто меня не заподозрит». Миссис Бонс усмехнулась и принялась шинковать капусту. «Так вот, куда ты метишь? Хочешь выпечкой завоевать сердце ректора?» — спросила она. «Что ж, признаю, метод действенный. Я именно так и вышла замуж», — сообщила миссис Бонс и добавила. «Правда, не знаю, подействует ли на ректора. Уж больно высокого полета птица. Значит, вы мне поможете?» — с надеждой спросила я. За обедом я толком не ела. Сидела, как на иголках, титаническим усилием воли, удерживая себя от взгляда в сторону преподавательского стола. Если я постоянно буду смотреть на ректора, окружающие наверняка это заметят, и мой план провалится. Поэтому я опустила голову и уставилась в тарелку, на которой остывала куриная грудка, запеченная с травами и картофелем. «Слышал, ты и подралась со своей соседкой?» — сказал Патрик, успевший умять салат, первое и второе блюдо. — Сильно досталось от коменданта. Очевидно, он решил, что моя нервозность и отсутствие аппетита связаны с происшествием в библиотеке. Это к лучшему. «Простили на первый раз», — соврала я. Рассказывать о вмешательстве ректора мне не хотелось. Но меня беспокоит, что стычка с Меган произошла на глазах у совета попечителей. «Да, нехорошо получилось», — протянул Патрик, бросив взгляд в сторону преподавательского стола, где сегодня обедали толстосумы, как назвала их миссис Бонс. «Слышал, эти типы до последнего отказывались соглашаться с новыми правилами приема в академию. Ректору пришлось поставить на кон свою репутацию, чтобы их убедить». Я впервые оторвала взгляд от тарелки и посмотрела на Патрика. «Правда?» — удивилась я. «Ну, меня, конечно, там не было», — развел руками он. «Но такие слухи ходят уже давно. А как известно, дыма без огня не бывает». Слова Патрика заставили меня еще сильнее восхищаться Уильямом Дорсетом. И одновременно я задалась вопросом, почему он так рисковал ради простых людей? Ведь ректор не получал никакой личной выгоды от того, что студентам из небогатых и незнатных семей позволили учиться в академии. Что это? Дело принципа? Или у Уильяма Дорсета были какие-то скрытые мотивы? Ответ на эти вопросы можно было получить только у самого ректора, а он вряд ли станет со мной откровенничать. «Кстати», — спохватилась я, — «давай на время отложим наши ночные тренировки». «Почему?» — спросил Патрик. — «Из-за Меган», — я понизила голос. — «Она думает, что я пытаюсь соблазнить ректора и обещала следить за мной. Надо затаиться и усыпить ее бдительность». Патрик вздохнул. — «Жалко, конечно. Ну ладно. Пока буду тренировать обороты и изучу территорию вокруг Академии Волчьей Сущности», — сказал он. Я улыбнулась и краем глаза увидела, что в зал вносят десерты. Мой пульс мгновенно подскочил, а ладони вспотели. Я уже не могла удержаться и повернулась к преподавательскому столу. Как мы и условились, миссис Бонс вынесла тарелку с шоколадным фонданом и шариком ванильного мороженого, которые я недавно приготовила и поставила перед ректором. Он нахмурился, а затем его взгляд обратился в зал. Я тут же отвернулась, чувствуя, как кровь стучит в висках. Интересно, Уильям Дорсет догадается, что десерт приготовила я? Можно было положить записку, но я боялась рисковать. Вдруг она потеряется или попадет в чужие руки. Я снова уставилась в тарелку с остатками остывшей курицы. Понравится ли ректору десерт? Может, он вообще не любит сладкое и стоило приготовить что-то другое? Вопросы кружили в голове, словно назойливые мухи. Но как только я услышала знакомое шуршание, они тут же стихли. Рядом с моей тарелкой появилась записка. Я огляделась и, убедившись, что все боевики заняты едой, развернула ее. «Спасибо за десерт. Ничего вкуснее я не пробовал. У.Д. Я улыбнулась и прижала записку к сердцу. Еще никогда похвала не дарила мне столько радости.